Глава 18. «Командир! Неизвестное знамя на горизонте!» — отчитался разведчик, передавая трофейный бинокль. Командир взял бинокль и внимательно всмотрелся вдаль, хмыкнул и попытался вспомнить, кому может принадлежать этот странный символ. Но нет, ни среди имперцев, ни среди архаритов никто такое странное знамя не имел. «Странно выглядит. Надо доложить полководцу», — решил он и направился к ставке командующего, благо это было совсем недалеко. Генерал уже тоже разглядывал дивное зеленое знамя, созданное из корней, ветвей, листьев и цветов, переплетающихся в странной геометрической гармонии. А в центре всего этого природного знамени сияло нечто, напоминающее магическое заклинание. Еще не готовое, а лишь проявившееся в мире сгустком энергии, ожидающее, пока маг проведет ману, хитрым путем создав уникальное плетение для невероятного заклинания. Но это было не оно. Полководец, что привел к точке сбора свой легион архаритов, понятия не имел, что внутри этого знамени скрывается самая настоящая духовная сфера. И если того потребуют обстоятельства, она превратится в кошмар, способный уничтожить его многочисленные войска, что продолжали прибывать к точке сбора. «Два человека. Та, что позади, странно выглядит. Одно знамя идут прямо к нам. Сумасшедшие!» С интересом наблюдал за уверенно идущей вперед парочкой командир армии. «Ваше Величество, разрешите отправиться к ним и потребовать назваться, а также опустить чужое знамя на наших землях?» «Разрешаю», — согласился полководец и с любопытством начал смотреть за тем, как тройка всадников, элита конной штурмовой магической бригады, выдвинулась навстречу паре странных людей. 10 минут спустя они встретились у предгорья и около минуты вели беседу. Затем всадники развернулись и отправились обратно, почему-то не исполнив приказа своего командира. «Ямис!» Хмуро посмотрел на своего адъютанта, что и отправлялся со своими оруженосцами к парочке полководец. «Какого черта происходит?» Адъютант широко улыбнулся и тут же выдал, отдавая воинское приветствие полководцу. «Ваше Величество, Джамон Превосходный! Эти люди сумасшедшие! Отказываются убрать знамя! Говорят, что это их земли и требуют нас убраться с территории Одерского королевства!» «А, так это тот самый маг, что сумел одолеть гвардию сэра Григори и затем отпустил его. Этот идиот еще более сумасшедший, чем я думал», — усмехнулся Джамон. «Так точно, мой генерал!» «И что же? Если мы не уйдем, что он тогда собирается делать? Двое против двух легионов! Что?» «Ваше Величество, я не стал трогать этого наглеца и решил дать вам возможность уничтожить его самоуверенность, ибо он пообещал залить все вокруг кровью наших солдат и офицеров, если мы не отступим с его земли». «Ха-ха-ха! Вот так знатная шутка! Отлично! Этот самоуверенный болван решил бросить вызов нам, и мы его принимаем! Трубите сбор! Заряжайте артиллерию! Покажем ему, что бывает с теми, кто идет против истинных владык этих земель!» Слухи разошлись быстрее пожара по огромному палаточному городку, и войско засуетилось. Из сотни трофейных и собранных по скопированным чертежам имперцев артиллерийских установок звено из 5 дальнобойных машин выдвинулось на позиции. Слева и справа от них стала на изготовку магическая артиллерия, использующая устаревшие гигантские аркбаллисты, способные доставить на расстояние до 5 километров зачарованные снаряды с вшитыми в них магическими заклинаниями, атакующими по площади. «Батарея! Залп!» Раскатистые команды начали отдаваться, и множество людей через бинокли, прочие оптические приборы и даже при помощи магии принялись с любопытством наблюдать за результатами стрельбы. Они стояли на склоне высоких холмов и видели, как медленно исчез в огне и дыму от взрывов человек, уверенно несущий штандарт над своей головой. Смешки раздались со всех сторон, и едкие комментарии об умственных способностях противника, бросившего вызов целой армии, прокатились между палатками. Но подул ветер, и разогнал пыль и дым. Из глубокой воронки, оставшейся на месте взрыва снарядов, поднялось знамя, и уверенной походкой двинулся вперед знаменосец. В этот раз наблюдатели увидели, что знамя находится в руках зеленоволосой девушки, следующей за спиной мужчины. «К магическому залпу готовься!» — прозвучала вторая команда. И новый залп из магии полетел к своей цели. В этот раз эффект был еще хуже. Взрывы и вспышки магических заклинаний словно рукой великана смело прочь. Был виден лишь монструозный по своему размеру магический купол, прикрывающий людей с цветочным знаменем. «Повторить огонь!» Залпы начали повторяться один за одним, а смешки прервались. Некоторые заклинания резко меняли свое направление и пролетали мимо. Снаряды детонировали заранее, не долетая до земли, и только лишь в случае сильной промашки создавали воронку и поднимали пыль. На позиции выкатили новые батареи. Маги хмурились, солдаты переглядывались, не понимая, что происходит. Раздались новые приказы, и армия начала боевое развертывание. Бойцы получили первые распоряжения. Кавалерия и пехота вышли на позиции, но ни командиры, ни солдаты не понимали, к чему они готовятся. Почему этот человек выглядит неуязвимым? Что за щит его прикрывает, отражая уже больше 10 минут, идущий безостановочный обстрел обычной и магической артиллерии? Беспокоились командиры. Подразделения магов отправились на передовую. Снайперы стали ждать, пока цель окажется в зоне их досягаемости. Конники вышли на фланги. А мужчина все спокойно шел. Молча и неумолимо приближался к армии архаритов. Словно дирижер он взмахивал руками, и атаки одна за другой отправлялись мимо его позиций, вызывая раздражение у наводчиков, которым приходилось снова и снова производить расчеты и корректировать орудия. В воздух поднялись столь редкие небесные бойцы. Еще 100 с лишним лет назад воздух был сильной стороной архаритов, и их маги самостоятельно, либо при помощи магических артефактов, доминировали на поле боя, останавливая имперцев. Теперь же все поменялось. Механическое оружие легко сбивало магов, но все же они должны были хотя бы постараться уничтожать проклятые машины империи. Сегодня же перед небесными бойцами поставили другую задачу — подняться в воздух и атаковать с небес врага, остановить его марш. Не получилось. Более того, те немногие, кто не успел быстро добраться до этой парочки, стремительно вернулись в лагерь, ибо в одночасье рухнули на землю более 100 магов, которые попытались слаженной атакой продавить щит сумасшедшего. «Что происходит?» Не веря своим глазам, спрашивал полководец Джаман у своих командиров, наблюдая за тем, как падает сраженная непонятно чем небесная стража. «Он что, неуязвим? Мы 20 минут ведем полноценный обстрел! Следы разрушений повсюду, а он идет, как ни в чем не бывало!» С ужасом произнес один из командиров. Адъютант полководца, принесший в штаб забавные требования, ощутил, как у него пересохло горло. «Больше 100 магов! На расстоянии от 100 метров до более чем 3 километров от своей цели были уничтожены меньше, чем за 10 секунд!» Сердца людей дрогнули, но они все еще верили, что слабость противника будет найдена. «Он приблизился на дистанцию стрельбы снайперов и бронетехники!» Полководец больше секунды сомневался, думая, что же ему сказать. Отдать ли приказ открыть огонь, рискуя элитными снайперами и крайне редкой бронетехникой, для создания которой и обучения ее экипажа Ава потратила огромные ресурсы. Не здесь они планировали их использовать, а для сокрушительного удара по империи и для возвращения своих земель. И все же гордость полководца не дала ему и шанса отступить и признать, что сегодня он столкнулся с феноменом, аномалией в мире магии, с дьяволом во плоти, который способен в одиночку сражаться против целой армии. «Господа командиры, приготовьте армию к бою! Враг оказался коварнее, чем мы ожидали, но мы обязаны уничтожить имперскую угрозу!» Прокричал Джаман, и тысячи криков командиров разнеслись по всей округе, приказывая построиться в шеренги и приготовиться вести огонь. Небольшое затишье просуществовало всего 10 секунд, и главнокомандующий Джаман вновь взглянул через бинокль на своего неожиданного врага. Теперь он видел его лицо. Оно выражало крайнюю степень разочарования. Человек продолжал идти, презрительно глядя прямо в душу полководца, время от времени качая головой из стороны в сторону, будто наставник, разочарованный своим учеником, что провалил экзамен. А затем это лицо исчезло в дыму пороховых газов, пламени и за поднятыми в воздух тысячами кубометров взорванной земли. «Он сдох?» — с надеждой произнес кто-то. «К вашему всеобщему сожалению, нет». Маг появился прямо в центре вражеского штаба, и красотка за его спиной вонзила знамя в землю, после чего припала на одно колено, и повсюду начали вылезать корни деревьев, хватая вражеских командиров вместе с их стражей за ноги и руки. Лиса пришла в курятник, и как ни старались самоуверенные пернатые избавиться от пут, выбраться из ловушки, уничтожить угрозу, ничего у них не вышло. И нечему тут удивляться. У куда более подготовленных армий, что прекрасно знали, с кем столкнула их судьба, ничего не получилось сделать с этим человеком. И пусть за его спиной сейчас всего лишь один легендарный элементаль, что едва научился ходить, и пусть в своей душе этот маг хранит лишь одну наполовину использованную духовную сферу, он все еще бесконечно сильнее местных магов. И он устал от того, что к его словам относятся как к какой-то шутке. Имперцам хватило пары демонстраций, и они образумились. Пусть и не все, а лишь Славия, но и этого ему было достаточно. А ведь, по признанию Сергея, имперцы были куда как более опасными противниками. Может, его самого они и не убьют, но вот его людей легко смогут, если пожелают. Он уже пытался много раз своей великой силой защищать соратников подле себя, но коварная судьба всегда находила возможность лишить его друзей, подруг, родственников, подданных. И империи со своими технологиями смогут придумать, как уничтожить то, что для него дороже всего на свете, если только они не будут трепетать перед его мощью и бояться самой мысли о том, чтобы стать его врагами. Архариты же, им еще только предстоит понять, кто именно пришел в этот мир. И когда с этим человеком лучше не спорить. «Имперцы хотя бы дома для моих людей построят. А вы? Что вы хотите делать в моих землях, кроме как нести смерть и разрушение?» Схватил Багров за волосы главнокомандующего двух легионов архаритов, скрученного так, что от боли тот не мог даже подумать о заклинании. «Раз до вас так туго доходит, то я передам два послания совету Вави. Первое — через тебя. Я не тот человек, в сторону которого можно скалиться. На угрозы отвечаю радикально. Хотите жить в этих землях, сохранять верность традициям и не дать имперцам поглотить вас? Соблюдайте правила. Мои правила. Я стану стеной между двумя вашими мирами. И тогда ваши дети будут жить, зная, что завтра настанет, и что оно будет мирным. Откажитесь от призыва Слимов, отриньте обиды прошлого, или ваше будущее окажется столь же хрупким, сколь хрупкими оказались обещания имперцев уничтожить меня. И чтобы ты не подумал, что я блефую, смотри, что случится с вашим миром, напрасно надеющимся на призывы сил зла, смерти и тлена из другого мира. «Смотри внимательно. Тебе предстоит все это передать твоим хозяевам, жалкий пес, что посмел лаять в мою сторону и называть меня безумцем», — с грозным видом произнес Багров. В самом центре лагеря выросло огромное дерево, в которое был буквально вмурован полководец. Его глаза видели, как лагерь превращается в жестокое поле битвы. Сотни и тысячи человекоподобных элементалей поднимались с земли, выползали на поверхность в виде оживших корней и камней, летали бесформенными сгустками между палатками и сжигали порох и палатки. Словно сам мир ожил, и Мать-Земля спустила своих детей на его легионы. Люди были не готовы к такой резне. Многие гибли на глазах Джамана. Многие оказывались обезоружены, скручены деревянными путами и прижаты к земле. Один человек и один элементаль прошли маршем от предгорий к холмам. Один человек и один элементаль разгромили за секунды лагерь архаритов. Один человек взмахом руки призвал бесчисленное количество элементалей на эту битву, громя легионы. В этот день архариты потеряли огромные запасы оружия и припасов. Бежали, прорываясь из боя около трети самых боеспособных. Каждый пятый был убит. А все прочие оказались в плену одного человека и одного элементаля. «Если и после этого они не поймут, я просто буду обязан посетить их совет Раки и своими кулаками донести свою волю». В Аве проходило обычное рутинное заседание совета, когда к лицам, скрытых за масками, вбежал с важной новостью посыльный. «Мудрейшие, портальные огни в Дижонской крепости погасли! Никто не отвечает на сигналы!» Не успели многомудрые правители архаритов задать ни одного вопроса, как в палаты вбежал еще один человек и, упав на колено, принялся докладывать. «Ваше сиятельство, мы получили доклады сразу из нескольких источников. К ним прибыли первые маги, отступившие с поля боя в Араумских предгорьях. Наши оба легиона, они разбиты!» «Как?» — вскочил десятый со своего трона кресла. «Быть того не может!» — крикнул третий. «Имперцы настолько сильны?» — с трудом скрывая сковывающий его ужас, произнес шестой. «Всем молчать! Подробно доложи!» Громовой голос первого потушил все всполохи его коллег. «Ваше сиятельство, все как один, они докладывают о паре магов, мужчина и женщина. Они несли странное неизвестное знамя и заявляли, что горы Араумы — их земля, как и само Одерское королевство. Они выставили ультиматум и велели убраться. Их попытались остановить, но они оказались слишком сильны». «Не может быть! Два человека против двух легионов?» Будучи в шоке, упал в свое кресло четвертый. «Это дезинформация! Наших людей купили! Немедленно арестовать их!» Потерявший самообладание пятый нашел единственный выход из ситуации. Мольбы и заверения стражников не помогли им. Вскоре их арестовали, а позже начали тотальную проверку всей магической цепочки связи, выискивая точку дезинформирования. Но не нашли. А когда спустя два часа трясущийся от страха страж прибыл к ним с новой информацией, все они осознали одну простую истину. Им не врали. На портальной площади близ Авы вновь загорелись огни Дижонской крепости. И вновь был открыт портал. Но теперь люди ползли, хромали, ковыляли, проходя через марево портала и втягивая за собой тела убитых. Не только совет, но и величайшие люди из числа архаритов стали свидетелями этой стонущей от боли и плюющейся кровью процессии. Легари и стражи принялись помогать им, укладывая тела погибших в одну сторону, а раненых в госпитале и здравницы. «Это катастрофа!» — произнес первый, не сумев сдержать чувств при виде этой чудовищной картины. Остальные молча согласились. Теперь им лишь оставалось узнать у выживших, что произошло на самом деле, и решить, какие шаги предпринять дальше. «Сколько их было?» — спросил второй у десятого. «К точке сбора успело прийти 120 тысяч человек. 60% состава двух легионов этим утром. Кто-то еще дошел в течение дня». «А сколько из них вернулось?» «Господин!» — поклонился командир стражи. Две минуты назад вернулся 10-тысячный боец. Убитых более 8 тысяч. «Нас кто-то слушает! Следит за нами!» Внезапно произнес девятый, внимательно смотря вверх в безоблачное небо. «Ты уверен?» Тут же отреагировали первый, второй и третий. «Абсолютно. Но что-то слишком незаметное. Вообще не могу уловить. Лишь отголосок чего-то чужого, скрытного». Марево внезапно перестало клубиться из-за десятка проходящих через него солдат разгромленной армии. И два человека прошли через границу портальной арки. Одного из них они очень хорошо знали. Бывший член Совета, заседавший 2 десятилетия назад, а сейчас главнокомандующий их уничтоженной армии, что должна была защищать границу от незваных гостей. А вот второй... «Это не катастрофа, первый! Ты не видел катастроф! Вот вздумай я перевести сюда свои войска, а не твоих раненых бойцов. Тогда можно было бы смело заканчивать книгу об истории Авы. Но я благороден и человеколюбив, а потому милосерден. Мое имя Сергей Багров, и я...» Громогласный голос, словно воплощение бури, прокатился по портальной площади. «Первый из нового рода, что станет определять будущее этого мира, наряду с архаритами и имперцами». Его голос давил. Люди ощущали головокружение и держались за шлемы и головы, пытаясь справиться с давящей аурой повелителя, которую без капли стеснения использовал вторженец. «Атакуем на счет три!» Ощущая это давление и смертельную угрозу, произнес первый. «Один!» «Не поможет! Стойте! У него щит крепче, чем в крепости Завета! Мы лишь портальную площадь уничтожим, а его даже не поцарапаем!» Быстро прошипел, сжав от злости зубы третий. «Черт!» Сжал кулаки так, что захрустели костяшки второй. А незваный гость тем временем продолжал говорить, привлекая к себе внимание и прицелы оружия стражи. Вот только их отвлекали истошные вопли и полные ужаса глаза бойцов разгромленных легионов. Бедолаги вновь принялись активно ползти, цепляясь за надежду выжить в хаосе, который может организовать этот могущественный маг. «У меня не так много времени, и лучше я дождусь официального приглашения от вас, вашу пока еще замечательную и прекрасную Аву. Впредь попрошу не вводить войска на мои земли без моего согласия. Вы спросите меня, какие еще земли? Справедливый вопрос. И я, конечно же, на него отвечу. Но не сам, а словами моего хорошего нового друга генерала Джамана. Генерал Джам, расскажите своим хозяевам все, что увидели и все, что услышали. О, кстати!» Маг взмахнул рукой, и незримая магия полилась от него в сторону 10-метрового обелиска из черного камня. «Маленький презент от вас и плата за то, что я вернул вам ваших бойцов». Защитная стелла ожила, вырастила маленькие каменные ножки, словно у паука, и начала медленно перебирать ими, приближаясь к своему новому господину. «Всех благ, дамы и джентльмены! Буду ждать от вас вестей и приглашения. Либо можете прийти в мою нынешнюю столицу, город Бурый. Правда, после вашего нашествия там почти ничего не осталось. Но ничего, у меня теперь много крепких рабочих рук, которые помогут все отстроить». Победно улыбнулся человек и вместе с каменным обелиском исчез в мареве портала, возвращаясь в Дижонскую крепость, что располагалась всего в 2 километрах от столицы Одерского королевства. Хотя теперь его можно было назвать столицей провинции нового королевства Данского. В Совете Архарита все ощутили себя беспомощными котятами перед лицом тиранической магии вторженца. Один из тех, кто, как правило, становился прилежным рабом, одной битвой показал, насколько хрупка и уязвима власть последователей заветов древних на этих землях.